Глава 1. Последний день Старого Мира. 23 октября 2077 года. 7:28 местного времени. США. Бостон. Санкчуари. Предрассветное тихое утро. В уютной гостевой спальне небольшого коттеджа было нарушено звуками машины судного дня, обычно именуемой будильником. Александр Митчелл, обычный парень 19 лет, филантроп, плейбой, миллионер, студент ЦИТ, приподнял одеяло и, зацепившись взглядом за столь нелюбимый предмет повседневной жизни, с силой ударил его по кнопке отключения, высунувшейся на миг рукой. Настолько приятных снов парню не снилось уже давно, и прерываться от его созерцания было кощунством. Но тем не менее, это было именно то время, которого он так долго ждал. Точнее уж будет сказать, когда-то ждал. Довоенный США мира Fallout, образца 2077 года, стал настоящим домом для игрока, и, ну вот, совсем не хотелось Александру, чтобы Армагеддон наступал. Нехотя игрок встал с кровати и начал свою стандартную разминку на 15 минут. Очень скоро ему будет нужно направляться в убежище 111. Жаль, что желания делать этого у парня не было. Слишком уж разительно будет отличаться реальность до и после. Закончив разминку, игрок направился в ванную для водных процедур. Быстро завершив это нехитрое действие, он взглянул в зеркало. Оттуда на него смотрел парень с бледной кожей и растрепанными короткостриженными рыжекаштановыми волосами и голубыми глазами. Сколько хороших девушек ему пришлось отвергнуть, просто не счесть. В бытии привлекательным есть и свои минусы, особенно когда ты готовишься к апокалипсису и тебе не хочется привязываться к людям. Уйдя в пучину своих мыслей, парень спустился на первый этаж и начал хлопотать над завтраком. Спустя некоторое время, парень уже сидел, неспешно жуя сэндвич и запивая его любимым кофе. Закончив с утренней трапезой, его взгляд автоматически переместился на настенные часы, которые беззаботно показывали ровно 8. Жаль, что все было так бездарно просрано. Я бы не отказался прожить в такой Америке еще лет 40. Подойдя в прострации к кухонному рукомойнику, он начал на автомате мыть посуду. Его мысли были сосредоточены на том, как он предупреждал родню о наступлении времени П. Это был отдельный цирк, благо что к его чутью всегда прислушивались. Даже несмотря на то, что он откровенно тыкал пальцем в небо и угадывал все, что только возможно, но статус чующего, прим, автора, жопой, закрепился за ним. И даже его тетя, в доме которой он сейчас и находился, частенько прислушивалась к нему и его советам, что можно было считать удивительным, ведь разница в возрасте была в 8 лет. В очередной раз вздохнув, парень сел напротив телевизора и призвал системное окно. Недолго думая, он зашел во вкладку инвентаря и решил перепроверить его содержимое. Его взгляду предстал очень приятный комплект снаряжения, состоящий из 20 единиц антирадина и 30 стимпаков, а также 20 баночек с радха. Эта очень приятная для выживания мелочь оказалась у него в распоряжении после школьной экскурсии по одному из вашингтонских госпиталей. Подумать только, что это было целых 6 лет назад. Он случайно заблудился, идя по системной карте, и оказался на складе медикаментов, где решил воспользоваться преимуществом системы и позаимствовать излишки медикаментов из новой партии. Естественно, что почти сразу его нашли и отдали классному руководителю, благо система сразу перенесла нужные мелочи в системный инвентарь, что не могло не радовать уже почти выживальщика. Следующим в инвентаре был трофейный 10-миллиметровый пистолет N99 и 4 обоймы к нему. Была у Алекса возможность взять оружие гораздо лучше, но вот только система послала лесом и сказала искать именно это оружие. И в конечном итоге его все же удалось найти. Скромное празднование поступления в ЦИТ в одном из баров Конкорда было прервано пьяным в стельку военным, который начал приставать к его тете. И ладно бы человек просто отстал после того, как его послали, но он начал откровенно домогаться, что Александр стерпеть не смог. Удачно поставленная подножка во время подхода к барной стойке, и бравый вояка целует деревянный стул. Не слишком сильно задумываясь о дальнейшей судьбе военного, парень переместил оружие и патроны от него к себе в инвентарь, так сказать, ибо нефиг. Выйдя из дебри своих воспоминаний, Митчелл посмотрел на особую вещь в своем инвентаре. Пип-бой 3000 МК-6, версии смотрителя. Конкретно у этого предмета была самая маленькая история. Пип-бой просто отдали Митчу старшекурсники, увидевшие прямоту его рук, в надежде на починку. Но их ждало разочарование. Это была чисто декоративная модель, из-за чего старшекурсники решили просто подарить игрушку новому знакомому. Однако эта игрушка была уже на половине пути в мусорную корзину, как система сказала не выкидывать ее. В дальнейшем этот пип-бой будет автоматически заменен на настоящий. Сохраняйте терпение. Следующими в списке шли разнокалиберные и разнопрофильные наборы инструментов из мастерских ЦИТ, которые Ал позаимствовал в связи с их дальнейшей невостребованностью в будущих руинах института. Не то чтобы у него не было в дальнейшем системы, но лучше уж было перестраховаться. И ведь самым неприятным являлось то, что он просто не смог захомячить сохранить большее количество предметов для выживания, из-за довоенных ограничений системы. Но хотя бы сейчас у него появилась возможность взять с собой запас еды и воды. А до этого система лишь посылала игрока в пешее эротическое, что крайне сильно его раздражало. Окончив проверку своего инвентаря, юноша встал с дивана, на который он незадолго до этого присел, закончив намывать тарелки. И как раз в этот момент один из сотрудников Волктек, которые уже 15 минут как ходили между домами, позвонил в дверь. И парень, не сомневаясь, открыл ему дверь. «Доброе утро, молодой человек, а мисс Сандерсон дома?» Приветливо поинтересовался мужчина в бежевом плаще и фетровой шляпе. «Мое имя Говард Смит, я сотрудник компании Волктек». В руках он держал планшет с прикрепленными к нему листами со списками, а из-под левого манжета выглядывала перчатка пип-боя, входившего в обязательное снаряжение сотрудников Волктек. «Доброе утро, мисс Сандерсон сейчас нет дома», — приветливо ответил Алекс, доставая свою студенческую карту ЦИТ. «Однако, думаю, я тоже могу попасть в список резидентов 111-го». Смит согласно кивнул и взял карточку, но в его взгляде все же читалось легкое удивление. Быстро переписав данные с карты, представитель Волктек вернул ее юноше. «Я добавил ваше имя в списке убежища 111», с улыбкой сообщил Смит, не показывая лишних эмоций. Попрощавшись с сотрудником Волктек, Ал закрыл за ним дверь. «Чертов землекоп», — почти неслышно высказался юноша, возвращаясь вглубь дома. Часы показывали 9:02, однако в ту же секунду он услышал звук добавления нового предмета в инвентарь, и то, что он увидел там, спровоцировало едва слышное ругательство в адрес системы. «Руководство по выживанию для жителей убежища и руководство по выживанию на пустошах. Изучение возможно только после выхода из убежища», — прочитал парень появившееся при выборе книги в инвентаре окно. Такой расклад был далеко не самым ожидаемым, однако он решил оставить все как есть. Решив не пить лишний раз кофе, Александр отправился на прогулку по Sanctuary Hills, игнорируя представителей Волктек. В первую очередь он направился к старому дереву в тупике, рядом с детской площадкой, ведь там находился дом с интереснейшим самодельным подвалом, который Алекс хотел сохранить любой ценой. Уже на подходе к нему юноша увидел играющих в столь ранний час на площадке детей, что могло быть очень полезно. И их полезность сразу же реализовалась. Казалось бы, что особенного может быть в мяче, улетевшем на газон одного из домов? Ответ сложен и не очевиден. Возможность подобраться поближе к интересующему дому, чем, собственно, и воспользовался Александр. Побежав за мячом по газону, он очень быстро проверил укрытие на предмет наличия людей и заклинил его при помощи системы. А учитывая годы практики и тренировок с системой, это заняло лишь 5 секунд из 10, которые он бежал до мячика и подбирал его. Чертова система урезала радиус манипуляций с предметами, из-за чего было нужно находиться не более чем в 10 метрах от него. Дойдя до площадки и отдав детям их мяч, он прошел чуть дальше и сел на скамейку рядом с площадкой. В его голову начали закрадываться тревожные и неприятные мысли, и Алекс решил повторить одно упражнение, вычитанное в одном журнале, чтобы успокоить себя. Спустя полминуты парень уже спокойно сидел и отстраненно смотрел за детской игрой. Взглянув на часы, юноша устало выдохнул, встал со скамейки и отправился в сторону дома своей тети. 9:27 показывали часы, когда парень прошел мимо своего дома и отправился к полузаросшей кустарниками грунтовой дороге к убежищу. И стоило часам показать без 20, как в воздухе тут же взревели звуки сирены. Не раздумывая ни секунды, парень со всех ног понесся по дорожке к месту своего заточения на ближайшие 200 лет. Добежав за пару минут к КПП со шлагбаумом, где сейчас дежурили несколько солдат в силовой броне, Александр моментально достал пропуск ЦИТы, максимально замедлившись, приблизился к сотруднику Волктек. «Имя?» – потребовал клерк. «Александр Митчелл», – сказал юноша, параллельно протягивая свой пропуск. «Так, есть». «Пропустить», — распорядился землерой, найдя его имя через пару секунд. Как в тумане, Алекс побежал дальше и добрался до платформы в форме шестерни, рядом с которой располагался пост охраны. Ни медля ни секунды, парень забежал на платформу и стал ждать. Спустя всего несколько минут платформа была уже наполнена напуганными людьми. У Алекса возникло желание свериться со временем, и ровно в этот же момент яркая вспышка у него за спиной заставила зажмуриться всех, даже отвернувшихся людей. «Опускай, живо!» – заорал кто-то из солдат в силовой броне охраннику на посту. Платформа дрогнула и пошла вниз. Последнее, что успел увидеть обернувшийся Алекс, это поднимающееся вдалеке грибовидное облако и падающий с неба винтокрыл. «Держитесь!» – крикнул кто-то окружающим. А мгновением позже пришла ударная волна. Благо, лифт уже опустился ниже уровня гермодверей и основной импульс прошел над людьми. Но хватило даже малой части этой жуткой, всеразрушающей силы, чтобы все попадали с ног. Створки взрывостойкой двери закрылись где-то наверху, отсекая паникующих выживших от огня и радиации, что вскоре придут в их дома. Вставший Митчелл отстраненно смотрел на других счастливых новых жителей убежища 111 и начинал планировать модификацию своей криокапсулы для выживания. Однако его мысли были прерваны достижением дна шахты. Внизу их встречали сотрудники «Волктек», уже одетые в характерные для жильцов подземного бункера синие комбинезоны с вышитым на спине и вороте номером убежища. Плохо соображающих от пережитого шока людей повели на медосмотр. Массивная дверь бункера, напоминающая гигантскую шестерню, была открыта, позволяя пройти. Убежище явно было не готово к приему жильцов. На это указывали разбросанные везде ящики с инструментами, незакрепленные панели обшивки и снующие везде техники. Уйдя глубоко в дебри своего разума, Александр продолжал делать все действия на автомате, отвлекая себя от ужасающих мыслей о произошедшем. Спустя 20 минут проверки, их, наконец, пропустили в бункер. Юноша прекрасно знал, что его ждет дальше, и старался делать все действия как можно быстрее. Просто чтобы не дать крыше потечь и сохранить нервы в относительном порядке для и без того не самого светлого будущего. Дойдя наконец до капсулы, Александр, игнорируя всех, начал переодеваться, попутно активируя систему и начиная преобразование камеры для более спокойного ожидания пробуждения. 23.04.2286. Именно такую дату выбрал Алекс для своего пробуждения. А причина? Ему хотелось как можно больше исследовать мир, перед тем как ввязываться в войну с одной из противоборствующих сторон. В этот момент к нему подошел один из медиков. «Сэр, поверните голову влево и чуть оттяните ворот комбинезона», — попросил он. Митчелл исполнил указание и почувствовал болезненный укол в шею. По телу, от места инъекции начал расползаться холод, сопровождаемый неприятным покалыванием, будто по венам текла ледяная вода, вместо крови. Вслед за болью пришло онемение. Алл ощутил, как его шея утратила чувствительность. «Теперь прошу всех занять места в камерах», — объявил главный врач. Парень занял свое законное, на 200 лет уж точно, место в криокапсуле. Спустя пару мгновений дверь камеры с шипением опустилась вниз, а за стеклом раздался записанный голос, начавший обратный отсчет. «А ведь утро было таким солнечным», — в последний миг подумал юноша. Примечание к части. 1. ЦИТ, Технологический институт Содружества, именно из его студентов и преподавателей возник институт. 2. ГГ достаточно долго тренировался пользоваться системой без рук и в конечном итоге может спокойно управлять ей таким образом. 3. Имя Алекс – это сокращение от Александр. Сам автор был удивлен подобной информацией, но такое имя действительно есть в английском языке. Глава переписана после отзыва одного комментатора, который мог вполне спокойно прочитать фанф, а не заставлять автора, комментарий задел музу автора, переписывать первую главу. Глава 2. Пробуждение и первые шаги. Сказать, что пробуждение было отвратительным, это ничего не сказать. Каждый сантиметр кожи будто бы пронзали тысячи ледяных иголок, из-за чего тело дрожало. Сознание плыло и не давало юноше понять, что происходит. В камере стоял жуткий холод, не дававший дышать полной грудью. Алекс закашлялся, когда воздух оказался на половине пути до легких. Однако с каждым вздохом воздух становился все теплее, сознание прояснилось, а тело отогревалось. Приложив усилия, юноша открыл глаза и увидел в нескольких метрах перед собой закрытую криокамеру. Подняв взгляд немного вверх, он обнаружил крышку от своей. А это могло значить только одно. Сегодняшнее число. 23.04.2286 Лекс дожил до этого числа без происшествий. От таких мыслей парню стало немножко легче. Кое-как выбравшись из своей капсулы, юноша встал, покачиваясь на как бы ватных ногах, и начал осматриваться. Освещение было приглушено и обеспечивалось в основном светом из криокамер. Сразу же он заметил одну особенность. Он оставлял за собой следы на достаточно толстом слое пыли. Видимо, система фильтрации воздуха не пережила столь долгого времени. Не разворачиваясь, парень призвал консоль, вернул капсуле первоначальную начинку и повредил кабели на прием сигнала, оставив на отдачу. После чего подпалил несколько датчиков для имитации аварийного открытия капсулы. Решившись удостовериться в том, что все получилось, Митчелл достал из инвентаря пип-бой и надел на левую руку. Тут же в глаза бросился нынешний размер этого устройства. Он был в разы меньше игровой версии и напоминал скорее наруч с закрепленным на нем планшетом, чем полноценную громаду пип-боя. А это означало только одно. Механизм стал удобнее для ношения его под броней. Досмотрев загрузку устройства, Александр полностью удовлетворился. Дата на экране совпадала с заданной на криокамере. Однако тут же его внимание привлекло нечто необычное, а именно сообщение о возможности взять новую способность. Тут и такая возможность реализована. Удивительно воскликнул Ал. Однако прежде всего он решил зайти во вкладку параметров. Его взгляду предстала следующая картина. С4, сильнее дрища. П7, снайпер-новичок. Е7, новичок из учебки. С3, балабол без языка. И7, умник. А8, ловкий картежник. Л8, праправнук лепрекона. В принципе, Алекс был готов к подобной картине, но комментарии заставили юношу улыбнуться. Дальше шла вкладка навыков, которую юноша пропустил, примерно представляя, что он там увидит. И сразу перешел на вкладку способностей. Дистрофичный усиленный метаболизм, особенность. А+3, С не больше 5, вы намного быстрее восстанавливаетесь после любых травм. Усиленный метаболизм, вы можете употреблять, есть, пить, то, после чего другие едва ли выживут. С алкоголем у вас все еще более запущено. Вам нужно выпить 3-4 бутылки, чтобы вас пробрало. Помимо этого вы можете себя полностью контролировать в этом состоянии. Ваша печень, и не только, способна выдерживать бурду детей атома без последствий, в отличие от супермутантов. Безобидный несерьезный, особенность. С-2. Вашим врагам, и не только, сложно воспринимать вас всерьез, а зря. С вероятностью в 95% вам в спину скорее прилетит ругательство или камень, чем пуля или нож. П+2, И+2, А+3, Л+3. Когда вы в плену заложниках, при совершении плохого поступка, воровство, саботаж, вас будут подозревать в последнюю очередь. World Sustomizer, без комментариев. Завидный парень, особенность. Дуих 87494 ХТВ КДСФГ 3ЛК 4 ХН 9 ФДФК. Псин в ЦИЦФУЕ БДЙОТ С9835 Х 5 ХФД 84 ЙОТ 00 ФДФ ЙОТ. К 940 СОТ КМ 94 ФС ЙОТ 3 ФС. Описание недоступно до первой активации способности. Сказать, что Александр был удивлен, это ничего не сказать. Он был в ахуе. Завидный парень, да. С иронией сказал юноша, безобидный, теперь все встает на свои места. Вздохнув, юноша принялся выбирать новую способность из предложенных. К этому делу стоило относиться серьезно, так как от этого может зависеть очень многое. Спустя пару минут выбора, пришло осознание. Большинство новых способностей либо минорны, либо незначительны и не будут играть серьезную роль в дальнейшем, и Митчелл выбрал самую значимую из возможных способностей. Устойчивость выходца из 13-го. Вам дарована психологическая устойчивость выходца из убежища 13, благодаря чему вы уже сейчас очень хорошо адаптированы к тому аду, что творится на пустошах. Вы больше не сожалеете по своим врагам, не убиваетесь по умершим товарищам, что не мешает горевать по ним, а вид вывернутого наизнанку тела не вызывает ничего, кроме сочувствия этому бедолаге. Устойчивость к психологическим травмам, появлению страхов, фобиям, отвращению плюс 113%. Теперь вы всегда думаете над проблемами с холодным разумом. Крепости вашего рассудка завидуют насекомые. Да, именно эта способность была самой первой в списке. И именно она оказалась самой полезной, после просмотра предлагаемых способностей. Даже несмотря на то, что были способности более полезные, это оказалось самой ценной для дальнейшего выживания. Сразу же после подтверждения выбора, Алексу как будто с души сняли многотонный груз. Решив, что хватит ему стоять столбом, Митчелл отправился к выходу из своей тюрьмы. И теперь наконец-то он мог начать делать то, что он не мог сделать до войны. Если не считать холодильников, то это полноценное убежище. А значит, и оборудование тут соответствующее. Именно поэтому он открыл карту убежища и начал искать воздушные и водяные фильтры. Спустя минуту поиска ему удалось найти желаемое. Открыв системой входную дверь, попутно задерживаясь у терминала для точной сверки даты, он вышел из своей зоны заморозки, и моментально его взгляд упал на стоявший рядом питьевой фонтанчик. Ни секунды, ни медля, он подбежал к нему и начал жадно упиваться живительной влагой. Наконец-то, отлипнув от фонтанчика, он увидел следы, идущие к блоку А, и, сверившись с картой, отправился туда же. Открыв дверь, он направился к дальнему краю, однако тут же его привлекли следы, идущие к одной из капсул. У него всплыли воспоминания о начале четвертой части, и он заглянул в камеру, у которой было больше всего следов. Там перед ним предстало закрытое руками лицо женщины. Однако спустя пару секунд он понял, что она была жива, и для того, чтобы убедиться в этом, он призвал консоль. «Значит, она все-таки отдала Шона без боя?» – удивленно спросил Алекс у себя, проверяя логи всех остальных холодильников. «Думаю, что Шон будет не слишком этому рад». Дойдя до самого края комнаты и буквально уперевшись в тупик, он наконец смог считать схему станции очистки воды. Параллельно с этим, у игрока вновь зароились мысли насчет будущего. Выживание в гордом одиночестве было самым малоприльщающим вариантом, но именно этот вариант и рассматривал игрок. Вступать в какую-либо из фракций у Алекса не было желания, однако. Единственным возможным вариантом был институт, и именно тот институт, который построит Нейтан с Норой. Нынешний институт выглядел не настолько презентабельно. Проходя рядом со входом в свой блок, взгляд парня зацепился за ту деталь, которую он не заметил раньше, а именно за слегка потрепанный красный ящик с инструментами. Решив, что будет расточительно тратить патроны на тараканов, Алекс уверенно зашел в свой блок и открыл ящик. В нем находился стандартный набор любого ремонтника: молоток, отвертка и разводной ключ. Не слишком задумываясь, Лекс вызвал окно консоли и посмотрел на возможности преобразования. «Трубный ключ с шестернями», гласило финальное название модификации нового предмета, и он выглядел очень значительно. 40-сантиметровый трубный ключ с двумя шестернями по бокам, закрепленными в пасти этого монстра, массой в 2 с небольшим килограмма. И он выбрал крафт этого оружия. Инструменты внутри ящика засветились люминесцентным зелено-белым цветом и приняли обличие выбранного оружия. Решив больше не задерживаться, Ал отправился в блок С. Парня встретили холодильники и мерный гул механизмов где-то внутри стены потолка. Лекс подошел к терминалу этой зоны и призвал консоль. Увиденное его абсолютно не удивило. Согласно информации с датчиков в криокапсулах, все были мертвы. И именно поэтому парень отправился к выходу из убежища. Пройдя мимо заблокированной двери, юноша оказался в узком проходе, в конце которого также была дверь. Первым, что он увидел, когда дверь открылась, был скелет, одетый в полуистлевшие лохмотья, некогда бывшие лабораторным халатом. Не задумываясь над моралью этого поступка, парень начал обшаривать карманы мертвеца и был приятно награжден 2 шприцами медха. Про обезболивающие он совсем забыл. В конце коридора располагалось смотровое окно, за которым виднелись вспышки света. Подойдя ближе, Ал заметил на ящике, стоявшем прямо возле оконной рамы, телескопическую дубинку кого-то из охранников. Однако, сравнив размер и массу дубинки со своим ключом, он отдал предпочтение последнему и просто переместил дубинку в инвентарь. За окном в очередной раз мигнула вспышка. Там располагался реакторный отсек убежища, где находился основной источник питания бункера. И сейчас этот источник искрил, словно катушка Теслы. Электрические дуги проходили между четверкой трансформаторов и хаотично били по окружению. Стены, пол и потолок были покрыты подпалинами, свидетельствовавшими о неоднократных попаданиях на них мощных разрядов. И тут же он заметил ползущего по потолку таракана, который в следующую секунду с противным стрекотом прыгнул на парня. Ожидавший этого Алекс просто ударил таракана в бок, отчего тот с хрустом отлетел на несколько метров в сторону. За следующим поворотом скрывались еще 2 шестиногие твари, которые быстро были прибиты разводным ключом. Коридор уходил влево, но напротив поворота справа в стене виднелась дверь. За ней оказалось небольшое помещение, всего в 3 квадратных метра площадью. Пара столов, терминал, ряд картотечных шкафов и несколько сложенных стульев. Примерно припоминая содержание терминала, парень решил обшарить помещение на предмет чего-либо полезного. Пара завалившихся за мебель стимпаков и целый 10-миллиметровый пистолет с полной обоймой, который все же отправился в инвентарь вместе с разводным ключом. Складный стул был массивнее и практичнее ключа и поэтому был предпочтительнее. Коридор вел в помещение, больше всего напоминавшее столовую. Здесь расположились столики, холодильник, плита, кухонная утварь и терминал. Чуть в стороне обнаружился проход в душевую, совмещенную с туалетом, а рядом еще одна дверь, ведущая в жилой отсек. Помещение оказалось обставлено по-спартански. 6 двухъярусных кроватей, часть из которых перевернута, несколько шкафчиков для вещей и пара полок, вот и все, что здесь удалось обнаружить. Решив не обшаривать комнаты, но проверив их на наличие тараканов, парень отправился дальше. Пройдя в реакторный отсек и обойдя реактор по краю, Митчелл обнаружил скелет в униформе сотрудника службы безопасности. Обшарив его карманы, Ал обнаружил пару обоим для пистолета и стимпак. После этого он снял и отремонтировал его пояс с отстежной кобурой для пистолета и надел на себя. Выход из реакторного отсека открывался во вспомогательное помещение, откуда был проход прямо в кабинет смотрителя. Судя по нескольким телам в почти полностью истлевшей одежде и обилию пулевых отверстий на стенах и мебели, здесь произошла перестрелка. Неизвестно, кем были ее участники, точнее говоря, известно, но непонятными оставались стороны. Проверив комнату и кабинет смотрителя на наличие тараканов и убедившись в их отсутствии, юноша залез в терминал смотрителя и хотел уже открыть дверь, как его озарила мысль. Там 100% куча тараканов, ведь эти маленькие твари слишком давно нигде не были видны. Обдумав дальнейший план действий, Алекс скрафтил стеклянный таз из бутылок из-под пива и налил широкую лужу воды перед входом, после чего создал еще один контур из нескольких длинных проводов, идущих к давно уже перегоревшим светильникам, и подключил их к работающим контурам питания двери. И только после всех этих манипуляций он открыл дверь консолью, предварительно отойдя подальше и подготовившись отбиваться. Приготовления оказались не напрасны, и спустя несколько секунд с полдюжины тараканов прожаривались в наэлектризованной луже, а те, кто перелетел через нее, все равно оказались в ней, отброшенные складным стулом. Вернув все предметы на свои места и оставив стул в кабинете смотрителя, Ал отправился в коридор, к выходу из убежища. Оказавшись в последнем помещении с гермодверью и консолью рядом с ней, юноша вздохнул. Осмотрев помещение, он увидел несколько плотно закрытых коробок. Воспоминания говорили о том, что именно из этих коробок доставали запечатанные в полиэтилен комбинезоны. Взяв один комбинезон, Ал углубился в улучшение своего костюма. Защитно-экранированный комбинезон убежища 111, гласило название лучшей модификации, и она была просто невероятна. Термоизолированная обшивка позволяла поддерживать одну температуру тела, несмотря на внешние условия, да еще и добавление перчаток. Экранированная свинцовая обшивка для защиты от радиации и хрен знает откуда взявшиеся титановые нити, прошитые через весь костюм, которые обеспечивали не только хорошую прочность комбинезона, но и защиту ткани от разрывов. Не сомневаясь ни секунды, Александр начал модификацию комбинезона, но тут же вспомнил о возможном эффекте трансформации. Одежда автоматически снималась с человека, но, по счастью, этого не произошло. Комбинезон в руках юноши засветился и исчез, как когда перемещался в инвентарь. Однако комбинезон, в который был одет юноша, просто засветился и вернулся к своему изначальному внешнему виду. Разве что золоченые вставки на комбинезоне выглядели более затершимися и не блестели на свету. Поняв, что время пришло, Александр подошел к консоли у двери. Даже несмотря на то, что такое убежище будет в разы безопасней, чем все безопасные места, что могут встретиться на поверхности, Митчелл все равно решил уйти из него. Но сейчас только для того, чтобы добыть пищу и предметы первой необходимости, после чего вновь вернуться сюда и изучить два руководства. Руководство по выживанию на пустошах и руководство по выживанию для жителей убежища были невероятно ценными руководствами по выживанию на пустошах, и полноценно обосновываться на поверхности без их изучения казалось далеко не самой разумной мыслью. Подходя к пульту управления дверью, Александр составлял маршрут на сегодняшний, при котором он сможет собрать все ценное с поверхности. Подключившись с помощью пип-боя к консоли и дождавшись подтверждения полной работоспособности оборудования, в том числе и лифта, Юноша нажал большую красную кнопку на панели перед собой. После этого последовало не очень приятное, в звуковом плане, открытие дверей убежища. Спустя несколько секунд после открытия дверей выдвинулся металлический мостик. Подойдя к опустившемуся лифту, Алекс решил удостовериться в работоспособности лифта уже с помощью системы. Но, по счастью, предосторожность оказалась излишней. Тогда юноша активировал терминал, закрыл дверь и активировал платформу для подъема на поверхность. И спустя полторы минуты, во время которых пришло оповещение о том, что воздушные фильтры скопированы, он наконец поднялся на поверхность. Ненадолго ослепнув от яркого света, Алекс поднялся на уровень земли. Когда он проморгался, перед его глазами предстал мир постапокалипсиса. Печально улыбнувшись воспоминаниям о том, как мир выглядел раньше, юноша начал осматриваться вокруг. Вокруг была разруха. Наблюдательный пост охраны перекосил от ударной волны. Стекол давно уже не было, а сам корпус небольшого здания был покрыт ржавчиной. Повсюду виднелись остовы автомобилей и военной техники, частично вросшие в землю или заваленные упавшими деревьями и разным хламом. Вместо травянистого покрова под ногами была лишь пыль да редкие сухие кустики, больше напоминавшие растительность где-нибудь в пустыне, чем яркую зелень. Деревья, лишь каким-то чудом эти обгоревшие и высохшие породии на вязы продолжали упрямо стоять, хотя должны были давно осыпаться пеплом. Даже птиц не было в округе. Забив на конспирацию, парень достал из инвентаря трофейный пистолет и снял его с предохранителя. Благо, что в свое время родители отправили его в военно-патриотический клуб, где парень научился стрелять. Первым делом юноша заглянул в пост охраны, за что был вознагражден пополнением запасов медикаментов из невскрытой аптечки. Среди останков сотрудника СБ «Волктек», также обнаруженных в постройке, нашелся неисправный пистолет с заклинившим затвором и вмятиной на раме, а также полупустой магазин к нему. «Идиот», — сказал парень, призывая консоль улучшения и перемещая нерабочий пистолет в слот расходников. Показанные возможности модификации были интересны и вариативны, но тут же возникли некоторые вопросы. 1. Модификация бронебойные и бронебойные патроны в обойме. 2. Влияние расходников на качество и эффективность модификации. 3. Легендарные эффекты на оружие и броне. Последний вопрос появился в связи с наличием соответствующего слота модификации оружия. Немедля, юноша вызвал справку. Спустя 2 минуты Митчелл обладал ответами на все заданные вопросы. 1. Эффекты оружия и боеприпасов суммировались. 2. На качество модификаций влияло качество и количество расходуемых материалов. 3. Легендарные модификации были доступны только по одному разу в сутки, а сила модификации и ее тип напрямую зависли от используемых материалов. 4. Модификации можно подвергнуть любой предмет, кроме роботов, но не их детали, но и те спокойно модифицировались с помощью отдельного верстака для роботов. Выбрав улучшенный бронебойный вариант ствольной коробки, длинный перфорированный ствол, тактическую рукоять и люминесцентный прицел, юноша активировал преобразование. Спустя всего секунду в руках у Александра находился его обновленный пистолет. Улыбнувшись результату, Алла смотрел бронежилет СБ «Волктек». Вполне неплохой бронежилет, который тут же был отремонтирован юношей, подогнан по себя и надет системой. Бронежилет модификации не поддавался по причине отсутствия материалов модификации, что не опечалило парня. Больше ничего полезного на посту охраны не было. Следующим в списке исследованных объектов стал броневик армии США. Абсолютно ничего ценного в его кузове и двигателе уже не было, что никоим образом не помешало посмотреть на возможности взаимодействия системы с ним. Разобрать на детали, гласил единственный возможный вариант. Посмотрев на особенности разборки этой кучи металла, юноша удовлетворился. Детали перемещались в специальный раздел инвентаря, предназначенный для хранения деталей. Однако отсутствие его видимой вместительности сбивало парня с толку. «Хрен с ней», — сказал парень и разобрал броневик, после чего глянул в раздел запчастей. Ни вес деталей, ни что-либо другое не отразилось, и парень решил не забивать голову ненужными моментами. «Работает, и ладно». Посмотрев на место, где когда-то стоял транспорт, он не увидел абсолютно никаких признаков того, что здесь что-то было. Разобрав стоявший рядом грузовик «Волктек» и убедившись, что такое происходит всегда, юноша отправился дальше. Осмотрев все окрестности и забрав все интересное, юноша отправился к Sanctuary Hills. Дорога заняла десяток минут, хотя 200 лет назад это расстояние пробежалось за считанные секунды. Зрелище, представшее перед юношей, было печальным. От некогда уютного городка, в котором Ал так любил проводить выходные, остались лишь руины. Только несколько строений были в относительно целом состоянии. Остальные же либо оказались полностью обвалившимися, либо частично разрушенными. Возле некоторых домов стояли полностью проржавевшие скелеты некогда припаркованных здесь дорогих автомобилей. Чудом уцелевшая подъездная дорога, чудом ли, была перегорожена поваленными деревьями и фонарными столбами. Даже после апокалипсиса, большинство дорог здесь лучше, чем в моей прошлой жизни. Едко высказался парень в воздух, отправившись к частично уцелевшему дому с заветным подвалом. Пройдя половину расстояния до дома с подвалом, он оказался рядом с бывшим жилищем портеров. Щелкнувшие в голове воспоминания направило его взор на дом напротив. И то, что он там увидел, вызвало у юноши радостную улыбку, после чего он подошел к этому ценному механизму. Александр зашел под навес большого дома, где когда-то располагалась открытая веранда, а прямо под ней расположились станция для обслуживания силовой брони и стенд для диагностики, стоящий рядом с ней. Недолго думая, парень начал их осматривать, параллельно копируя их схемы в систему. Закончив с копированием схем, парень вернулся к первоначальному маршруту, и спустя несколько минут он, наконец, пришел к интересующему его дому. Обойдя полуразрушенный дом, Александр оказался у закрытого входа в подвал. На дверях в схрон были видны многочисленные попытки вскрытия дверей, выражающиеся в обилии вмятин, сколов, попыток распила и даже следах от пуль. Но дверь храбро выстояла все напасти и осталась невскрытой. Убедившись в целостности подвала, юноша открыл и спустился в него. Его взгляду предстало достаточно темное помещение, мрак которого развеивала подсветка пип-боя. Его стены были выполнены из строительных бетонных кирпичей и укреплены мешками с песком. В помещении находились кровать, несколько напольных стеллажей с инструментами, едой и очищенной консервированной водой. В уголке между кроватью и одним из стеллажей стоял сейф. На сейфе и на полу рядом с ним валялись несколько золотых слитков. На стеллаже возле сейфа стоял старый, но рабочий радиоприемник. Открыв сейф системой, парень осмотрел его содержимое и ухмыльнулся. Сейф был забит деньгами. Решив проверить один момент, парень осмотрел системой один готовый завтрак и улыбнулся. Он мог починить еду до заводского состояния, а это означает, что и отравление от этой еды он не заработает. Переместив все обнаруженные вещи в инвентарь и починив их, он переместил еще и все усиливающие конструкции, оставив только голые стены. И в этот же момент он заметил блик на полу. Сметя землю с пола на том месте, где была кровать, он обнаружил большой запертый напольный ящик. Открыв замок ящика системы и откинув дверцу, парень присвистнул. Полный комплект штурмовой полицейской брони, 10-миллиметровый пистолет-пулемет, глушитель к нему, целых два армейских ящика 10-миллиметровых патронов, а довершал картину полный набор полевого санитара. Решив, что разбрасываться подобным Александр не имеет ни малейшего права, юноша переместил все предметы в инвентарь. Не решившись сколько-либо долго задерживаться в опустевшем подвале, парень вылез из подвала и забрал с собой вход в подвал с лестницей. Эта дверь столько пережила не для того, чтобы быть забытой, подумал Алекс, отправляясь в убежище. Уже сворачивая к тропинке, ведущей к 111-му, он различил едва слышный и хриплый, но яростный человеческий вскрик откуда-то из-за моста, и в следующий миг там же завизжал пес. А это случаем не тот мертвый мусорщик, встречавший выходца у выхода из санкчуари, спросил себя юноша, разворачиваясь в сторону выхода из городка. У него не было никакого другого желания, кроме как убить бедолагу, просто потому что он хочет. Примечание к части. Глава написана без глубокой вычитки. Мелкие опечатки прошу простить, ведь пишу с телефона. Могут быть небольшие несостыковки повествования в связи с длительным временем написания главы. Автор слегка приболел на два денька и писал с больной головой. Способности взяты из манги и доработаны автором. Бесплатно можно только чинить. Глава 3. Первичный план и его реализация. 26 апреля 2286 года. 9:28 местного времени. Убежище 111. Александр сидел за столом смотрителя и дочитывал руководство по выживанию для жителей убежища, параллельно хрустя картофельными чипсами. С руководством по выживанию в пустоши он закончил еще вчера, и оно дало очень полезные знания и советы, но сейчас не об этом. Если опустить все подробности, то шел уже третий день в мире постапокалипсиса. Во время возвращения после вылазки за припасами, Юноша отвлекся на полумертвого рейдера и мертвого пса у входа в Sanctuary Hills. Со странным облегчением в него была расстреляна вся обойма, и игрок почувствовал, что весь стресс полностью исчез. Единственной действительно полезной вещью у него был костюм бродяги. А дело в том, что он был бесформенным и обеспечивал достаточно хорошую маскировку комбинезона убежища и брони. Мало волнуясь насчет запаха и прочих прелестей жизни в этом мире, он забрал и починил у остывающего тела все ценные вещи, после чего вернулся в убежище. Уже подходя ко входу, он решил полностью сохранить контейнеры, стоящие рядом со входом. Мало ли что ценное может в них находиться, решив, что их содержимым он займется уже в убежище, парень спустился в него. Следующие двое суток прошли достаточно продуктивно. Наконец-то закончив с предпоследним разделом второго руководства, Александр откинулся в кресле смотрителя. Нынешняя ситуация была достаточно проблематичной. Выживание в одиночку выглядело как крайне опасная авантюра, которая могла и не увенчаться успехом. Даже для человека, обладающего World Sustomizer. А значит, что нужно было находить напарников или же присоединяться к какой-либо группе выживших. «Так, я, кажется, что-то забыл», — сказал вслух Митчелл, после чего нормально сел на стул и вызвал системное окно. Спустя примерно час он наконец-то отлип от системы. Он случайно наткнулся на учебный курс пользователя системы, который проходил 8 лет назад и решил перепройти его. И теперь ситуация выглядела совершенно иначе, чем часом ранее. Довоенный функционал системы был урезан примерно на 70% и с наступлением апокалипсиса разблокировался. А изменения состояли вот в чем. 1. Конвертация боеприпасов 1:1, в том числе и при модификации. Патрон любого калибра может быть переделан в любой другой калибр с конвертацией 1:1. Модификация боеприпасов происходила абсолютно аналогичным образом. 2. Авторемонт при перемещении в инвентарь. Тут даже не нужно ничего пояснять, нужно просто поставить соответствующую галочку в настройках способности. Помимо этого, грязная вода и пища очищалась от всего вредного, что очень, невероятно сильно упрощало жизнь. 3. Возможности взаимодействия с особыми элементами. Прямые манипуляции системы над химией, силовой броней и роботами возможны только после сохранения в соответствующих слотах нужных верстаков. 4. Починка ядерных блоков и ядерных батарей. Их починка заключается в полной перезарядке и восстановлении до заводского состояния. Возможность, доступная только для одного элемента питания и только раз в день. Но хотя бы так. 5. Размер инвентаря. Обычные вещи, химия, оружие, броня и пища, находится в инвентаре быстрого доступа, на 200 кг вместимости, без учета того, что ты тащишь на своем горбу. Предметы на складе не идут в учет веса инвентаря. Там находятся детали и сохраненные конструкции. Сейф и кровать из подвала находились именно там. Этот отдел не зря называется склад. По непонятной Алексу причине, подобная участь была и у отдельной вкладки с боеприпасами, а также присутствовал странный отдел на запчасти. 6. Скрытая помощь системы. Система показывала инструкцию для тех или иных действий в те моменты, когда отсутствовала возможность прямой помощи системы. Также система, после произведенной настройки, показывала возможность скрытого выполнения действий системы и блокировала эту возможность, если за этим хоть кто-то будет наблюдать, даже со спутника или на будущей записи. Нынешняя ситуация выглядела намного лучше, чем ранее, ведь теперь можно было с относительной безопасностью выживать там, где других ждала не самая радостная участь. Активировав пип-бой, Александр начал прокладывать примерный маршрут своего дальнейшего пути. Благо, что во втором руководстве была голозапись с сохраненной картой Бастона, в том числе и с неотмеченными локациями, пометками постоянных аванпостов и всеми путями торговых караванов. Первым местом, которое стоило посетить, была спутниковая станция ВВС США «Оливия». И если рейдеры все же добрались туда раньше, чем Александр, то стоило окопаться на кладбище старых роботов, недалеко оттуда. Все же это военный объект, а значит, там могло быть множество полезных для выживания вещей, даже несмотря на возможное наличие рейдеров. Поняв, что первичный набросок плана у него есть, Алекс решил, что пришло время открыть лутбоксы-контейнеры. Открыв нужное системное окно, он выбрал контейнеры и нажал «Открыть». Примерно 90% их содержимого составляли запасные части и детали для убежища и его оборудования, сразу же перешедшие на склад. Однако эти оставшиеся 10% 2 запасных набора фильтров для очистки воды и воздуха, 3 комплекта брони СБ-убежища и столько же пистолетов, сотня патронов калибра 10 мм, несколько терминалов, куча разнообразных проводов и некоторые детали от мистера-помощника. Видно, по ошибке прислали, или робота так и не привезли, прокомментировал Ал последнюю ценную находку. Следующим в списке подготовки шла модификация брони. Воспользовавшись одним новым комплектом брони СБ для модификации полицейской версии, Ал начал изучать возможные варианты улучшения. Улучшенная штурмовая полицейская броня, гласило описание максимальной доступной модификации. Полимерно-металлические пластины с кевларовым покрытием защищали почти все тело и имели конфигурацию чешуи, благодаря чему многократно увеличивали шансы на выживание при интенсивном обстреле. Хоть внешний вид брони и был внушительным, но показатели были не слишком высокими. Если с защитой от энергооружия она вполне качественно справлялась, на уровне боевой брони, то с пулями все было чуть более печально. Одна неприкрытая бронепластина способна остановить 2 попадания винтовочной пули калибра 5,56, после чего даже 9-миллиметровый патрон не остановит. Единственное, что спасает, это кевларовые слои, и то, что этих пластин достаточно по всему периметру брони. Средняя кожаная броня, но в 2 раза легче, констатировал, с огромным преуменьшением, юноша свой приговор, после чего перевел взгляд на возможные варианты шлема полицейской брони. А вот тебя, уродинка, я перелопачу полностью. После одобрения модификации полицейской брони, Митчелл взялся за шлем. Забрало шлема его никоим образом не устраивало парня, да и блестело на свету, как зеркало. Единственное, что спасло положение, это матовое покрытие. Решив, что лучше будет закос под армейский вариант с забралом, Ал посмотрел на качество модификации. Поняв, что сейчас он потратит 2 запасных шлема для полноценной военной версии шлема, он одобрил модификацию. Итак, 2 308 или 5 винтовочных, 5,56, пуль забрала, а сам шлем сдержит 1 308 и 2 3 винтовочных на 2 квадратных дюйма, примерно прикинув, сколько это будет, Ал присвистнул. Но, посмотрев на получившийся вес, он ухмыльнулся, 2,5 кило. После этого он задумался над своей броней, решив, что пока что он, в принципе, не планирует идти на штурм базы стрелков. Он отложил усиление брони до лучших времен и материалов. Следующим в списке на улучшение шел его ПП. Переместив 2 пистолета в слот материалов, он взглянул на возможные модификации. Выбрав аналогичные пистолету улучшения, а также подствольный компенсатор отдачи и коллиматорный прицел, он одобрил вариант, после чего начал изучать модификации его глушителя. Выбор модификаций был достаточно скуден, но они давали серьезное преимущество. Решив пойти ва-банк, он выбрал несколько дорогих модификаций, параллельно выбирая самые ценные материалы, и открыл вкладку с легендарным эффектом. Отсутствие влияния на дальность стрельбы, универсальное крепление на стволы и легендарные эффекты, нулевой износ и тишина. Это стоило больших затрат ресурсов, но полностью окупалось. Теперь глушитель можно было прицепить даже на снайперскую винтовку, и он не влиял на точность и дальность. Однако описание второго эффекта немного пугало, потому что если это правда, то легендарный эффект «Тишина». Благодаря этому легендарному эффекту единственное, что вас выдает, это звук затвора при стрельбе. Нет, серьезно, слышна только работа механизмов. Так как проверять работу ПП в бункере у него не было абсолютно никакого желания, Митчелл достал 3 магазина, 90 патронов, из-под ПП из 8 и посмотрел на модификации патронов. 10 мм патрон повышенной мощности с усеченным носиком, гласило название модификации. Повышенная бронебойность, увеличенные скорости и дальность полета пули. Больше тут и сказать нечего. Если рейдера в силовой броне встречу, глядишь, смогу пробить, усмехнулся юноша. Все же сомнений насчет состояния брони у парня имелись колоссальные. В конечном итоге его ПП можно назвать игрушкой, по сравнению с тем, что его может ожидать, и руководство только подтверждали это. В конечном итоге в руководстве для жителей убежища прямым текстом говорилось: если вам удалось длительное время выживать в содружестве, то за его пределами вам покажется достаточно спокойно и мирно. В ближайшее время ему точно не удастся уйти из этого места, поэтому ему нужно будет выживать. Посмотрев в сторону коридора, ведущего к криокамерам, юноша устало вздохнул. Он уже давно был готов открыть капсулы с портерами, да вот только это было бы безумной авантюрой. Их камеры мониторил институт, и стоило ему только открыть их, как тут же слетелись бы вороны института. В буквальном смысле вороны. В руководстве прямым текстом говорилось о том, что институт выращивает не только синтов людей и приматов, но еще и единичных синтов для слежки, по типу ворон, чаек и даже браминов. К огромнейшему счастью, их было мало, но в компенсацию этого их нельзя было отличить от настоящих до их смерти и вскрытия. Печально вздохнув, Александр встал из кресла и решил, что завтра он отправится исследовать Содружество. Не время отчаиваться, Митчелл, твоя задача – подготовиться к будущему, решительно сказал Александр, вставая со стула. Загадывать дальше ближайшие недели было бессмысленно, и парню следовало подготовиться как следует. Однако тут же его взгляд зацепился за последний раздел руководства. «Роботы Содружества и способы общения с ними», гласило название раздела, и это заставило парня улыбнуться. Если бы ему удалось достать самого старого, проржавевшего и поломанного мистера-помощника, то Александр, не задумываясь, начал бы его починку. После не слишком долгих раздумий юноша достал гаечный ключ и отправился вглубь убежища. Даже несмотря на невозможность разморозки семейства Портеров, юноша хотел максимально помочь им при пробуждении, а это требовало его прямого вмешательства во внутреннюю часть убежища. 27 апреля 2286 года, 8:24 по местному времени. Александр Митчелл стоял на поверхности и рассматривал выжженный апокалипсисом мир, в котором ему предстояло выживать. Учитывая все особенности этого мира, это казалось ему далеко не самой разумной идеей, но иначе было уже никак. Поправив бесформенную хламиду, снятую с рейдера, парень отправился по намеченному маршруту. Однако, на дороге в Sanctuary Hills, в голове Александра всплыло одно крайне интересное воспоминание, а именно, книжка Йоуари Спецеяль, которая позволяла поднимать параметры одноименной системы. А может, стоит воспользоваться ей, она же крайне полезна, подумал юноша, после чего активировал систему для уточнения этого момента. Значит, вот оно как, многозначительно сказал Митчелл, сворачивая системное окно. Эти книжки позволяли поднимать специал выше максимальных значений, если у пользователя были соответствующие дебафы. Решив, что этим можно будет воспользоваться в будущем, Александр отправился к дому Портеров. Проверив, где именно находится Котсворт, юноша тихо зашел на задний двор и прислонился к внешней стене детской, после чего переместил желанную книжку в инвентарь. Повысить параметры Спецеяль. Позже, мысленно ответил юноша, ему очень не хотелось использовать эту книгу просто так. Повысить параметры Спецеяль, не унималась система. Потом, с некоторой осторожностью подумал юноша, повысить параметры Спецеяль, при следующей активации, спокойно подумал Ал, выполнение команды пользователя, отрапортовала система Алексу, на что тот нервно выдохнул. Немедленно секунды, парень начал выбираться из опасной зоны и через пару минут оказался у тропинки к убежищу. Особое действие выполнено. Параметр Луцк навсегда увеличен на 1. Не веря в реальность происходящего, Ал активировал пип-бой и зашел во вкладку «Параметры». И его глазам предстал параметр удачи, равный 9. Решив перестраховаться, парень вызвал системную справку. По прошествии 7 минут, он отправился к спутниковой станции с новыми знаниями. Особые действия требовали некоторых специальных действий, после чего можно было получить какой-либо бонусный предмет, навык или повышение параметра на выбор. В противовес, эти особые действия были крайне редки и их было невозможно предсказать. Спустя примерно 30 минут он уже шел к заправке «Красная ракета», перейдя через мост. Обшарив заправку на предмет ценности и не найдя ничего интересного, даже псину, Лекс пристроился к краю дороги и отправился по намеченному маршруту. Обойдя Конкорд по самому краю внешней дороги, он встретил разве что стаю одичавших собак и проверил легендарные свойства глушителя, которые на 100% соответствовали своему описанию, и это впечатляло. Продолжая свой путь и радуясь столь малому вниманию к своей персоне, он наконец-то дошел до карьер-этикет. Прекрасно понимая, что из ценного там только техника, Ал все же решил осмотреть это место. Спустя примерно почти час он уходил оттуда с небольшим пополнением своего склада, одним разобранным бульдозером и парой разобранных автомобилей с бывшей парковки этого предприятия, а также восполненным запасом еды в желудке. Пип-бой тихо пикнул, напоминая, что прошел очередной час путешествия по пустоши, на что Александр только неслышно хмыкнул. 5 с лишним часов ходьбы не прибавляли настроения, но зато давали понять, что система – это поистине полезная вещь. Не зря он усовершенствовал ботинки от своего комбинезона для длительных путешествий. Посочувствовав и без того не самым счастливым жителям пустоши, он отправился дальше. Внешняя часть бункера под станцией была уже видна за деревьями, на что Александр облегченно вздохнул. Решив не испытывать лишний раз судьбу, Алекс ушел с дороги в сторону станции. Однако вместо того, чтобы подойти поближе, он решил обойти станцию со стороны леса, чтобы точно убедиться в отсутствии рейдеров. Обойдя станцию по достаточно широкой дуге, постоянно смотря по сторонам, он устроился за поваленным деревом в небольшой рощице, на одном уровне с основанием антенны. Он достал скрафченной системой бинокль и принялся изучать спутниковую станцию. Вывод оказался очень приятным. Станция даже не разграблена. Об этом свидетельствовали работающие охранные турели на крыше бункера и патрулирующий внутренний двор военный протектрон. Решив проверить безотказность защиты, он воспользовался системным видением, после чего беззвучно рассмеялся. Турели были отключены и включались по сигналу протектрона, который был только один. Вновь сосредоточившись, Алекс продолжил наблюдение и обнаружил протоптанную роботом дорожку маршрута. Примерно представляя дальнейшую последовательность действий, юноша перепрыгнул через дерево, за которым прятался. Давно устоявшаяся тишина леса была нарушена очередью многоствольного пулемета по обломкам какой-то военной машины. Александр молниеносно повалился на землю, после чего заполз под поваленное дерево, в только что созданной системой одноместный бруствер. Вновь взяв в руки бинокль, парень начал смотреть в том направлении, откуда шел звук. Почти сразу же он увидел вдали группу рейдеров у старого упавшего винтокрыла, а звук был такой, будто прямо за спиной стреляют. С облегчением сказал парень одними губами, смотря в бинокль, 28 рейдеров, считая босса. Перевес был далек от минимально положительного, что заставляло парня усиленно размышлять над дальнейшими действиями. Вооружение у них было серьезным, в особенности для противостояния одиночке. У 18 из них были самодельные пушки под 9 мм патрон, разной степени паршивости, обрезы и 5 пистолетов Н-99. У 3 из были штурмовые винтовки Р-91-5-56, у остальных были боевые карабины под 45 АЦП. Ну и босс была вооружена миниганом. Все они были одеты в самодельную броню из самого разного хлама, сваренную как незнамо что и называющаяся рейдерская броня. Более-менее выглядели только хорошо вооруженные бойцы. Аккуратная, насколько это возможно, прочная металлическая броня и обилие самодельной кожаной брони. Босс же была закована в тяжелый комплект рейдерской брони. И вот это вот штурмует спутниковую станцию. Станции пиздец, не сдерживаясь выругался парень. Слишком хорошо были вооружены и экипированы эти твари. Понимая, что он мало что может сделать, Алекс развернулся в сторону станции, где уже были активированы все 4 внешних турели и внимательно смотрели в сторону источника шума 3 вышедших из бункера мистера Храбреца и еще один протектрон. А вот это вот уже поинтереснее, многозначительно сказал парень, смотря на обновленный вариант ситуации. Если это была вся защита бункера, то это сильно упрощало ситуацию. Если храбрецы смогут продержаться достаточно долго, то у Александра появлялись все шансы расстрелять нападающих со спины. Его позиция находилась достаточно далеко для стрельбы и была очень неудачной точкой при атаке, но позволяла видеть все возможное поле боя. Полностью замуровавшись в своем бруствере, Александр начал ждать атаки рейдеров. Спустя 15 мучительных минут, бой начался с заливистой очереди одной из турелей. Растолкав землю со стороны боя, Александр увидел все 28 рейдерских спин. Переключив режим огня своего ПП на очереди по 3 патрона, Ал прицелился на самого дальнего от места боя и ближайшего к себе рейдера и спустил курок. Пистолет-пулемет тихо щелкнул затвором 3 раза и по полу бурствера приглушенно звякнули 3 гильзы. Над врагом появился призрачный черный крестик. Какого, только и успел сказать Алекс, как перед его глазами возникла почти прозрачная табличка окна. Получен особый навык, системный визор, позволяет различать живых и мертвых существ, немного помогает при стрельбе, позволяя стрелять с большой точностью. Теперь вы чувствуете, куда полетит пуля, вы легко подмечаете любые слабые места. Мда уж, только и осталось сказать парню. Рейдеры сновали между деревьями, ведя огонь по турелям и роботам, которые не забывали отвечать и убили уже 4 нападавших, но перевес был ни разу не в их сторону. Недолго размышляя, Парень нацелился на следующую цель и отправил ее на тот свет. Бой затягивался. Даже несмотря на потери уже 15 бойцов, рейдеры продолжали наседать, так и не понимая, что их зажали с двух сторон. Со стороны роботов все тоже было достаточно печально. Останки одного из протектронов уже догорали, три турели были выведены из строя, два храбреца были повреждены, а третий бросился в рукопашную, активировав программу самоуничтожения. Последовавший за этим взрыв унес жизни трех рейдеров и ранил еще четверых, в том числе и главаря, которая улетела куда-то во враг у антенны. Юноша сменил пустой магазин на полный, с бронебойными патронами. Парень начал усиленно расстреливать недобитых тварей и убивать их дееспособных товарищей. Рейдеры, понявшие всю жопу нынешней ситуации, попытались сбежать с поля боя, но им это не удалось.